Глава 30. Рано утром меня разбудил крик петуха. В небольшом чердачном оконце едва теплился рассвет. Я, с трудом поднявшись с сена, размяла затекшие конечности и спустилась вниз. Ноги гудели, пришлось немного постоять, прежде чем ноющая боль отступила. Я забрала миску, бутыль с элем и вышла во двор, оставила все на пороге. Подошла к бочке с водой, набрав воды в ладони, ополоснула лицо. Очистила себя от сена и, как смогла, разгладила мятую одежду. Вытащив гребень из сумки, расчесала косу и переплела ее. Дверь дома скрипнула, и из него вышла заспанная служанка. «Вот, возьмите». Она сунула мне кусок хлеба с сыром. «Идемте, я открою вам калитку и закрою сразу». Она, кутаясь в шаль, поспешила к воротам, открывая щеколду на калитке и распахивая ее. «Благодарю за гостеприимство». Поклонилась я ей, а потом, решившись, показала ей ключ, вытащив его из кармана. «Не видели ли вы такой знак?» «Наследство, да?» — полюбопытствовала она. «Точно сказать не могу. Весь город я не знаю. Знак мне не знаком. Но что-то подобное я видела на аптеке у лавочника». Она махнула в сторону восхода. «В конце улицы будет. Зайдите, узнайте. Он уже старый, живет долго и давно. Может, что и знает. Еще раз благодарю». Накинула на голову капюшон плаща и, не особо торопясь, пошла в указанную сторону. Сейчас было только раннее утро. Шла не спеша, медленно ступая еще ноющими ногами. Заодно рассматривала дома, вывески, ища взглядом, сама не зная что. Пройдя, наверное, половину пути, решилась присесть на лавочку около небольшого фонтанчика. Набрала воды во фляжку и заодно перекусила. Все же еще было слишком рано. Работники и слуги только просыпались, начиная выходить на улицу и спешить по своим делам. По дороге поехали тележки зеленщиков, молочников, пекарей. Забегала прислуга, быстро покупая нужное и скрываясь за воротами домов. Я сидела в небольшом сквере, который зрительно делил улицу пополам. Там, откуда я пришла, были жилые дома. А дальше уже были здания поменьше и явно виднелись на первом этаже лавки. Как только стало больше людей на улице, я двинулась дальше, по-прежнему рассматривая дома. Аптека нашлась действительно в самом конце улицы. Дальше шла другая поперек, и она была шире, и дома опять шли просто жилые. Даже, я бы сказала, это уже более дорогие здания, судя по паркам, видневшимся за забором. Когда я перешла улицу и подошла к аптеке, она как раз открывалась. Замок на двери щелкнул. Из-за нее выглянул сухенький старичок и на гвоздик повесил табличку «Открыто». А вывеска, висевшая над окном, действительно напоминала знак на ключе, но все же он был другим. Решившись, я шагнула внутрь. «Доброго дня!» «Доброго дня, юная леди! Чем могу помочь?» Он поправил на носу странные стеклышки, непонятно как державшиеся, и посмотрел на меня. «Вам этот ключ не знаком?» Я положила ключ на прилавок. Старик уставился на него с немым удивлением. «Откуда он у вас?» «Достался в дар. Только вот объяснить, что это и от чего, уже было некому», — сказала я полуправду. Давненько я такого не видел. Но рад, что остались те, кто видит эти знаки. Вы ведь и на лавке что-то подобное увидели». Он посмотрел на меня с интересом. «Да». Я немного испугалась. «А если я этим ключом навлекла на себя беду?» «Это прекрасно. Это ключ хранителей знаний об ушедшем времени. И если он вам достался, значит, по праву владеете им. Судя по вашей одежде, вы издалека. А значит, вам нужен кров?» «Для чего нужен ключ?» Настаивала я. «Это ключ от знаний, которые хранятся в закрытой секции в библиотеке. Живых хранителей осталось двое, и я рад, что вы молоды. Знания, что там спрятаны, важны, но знать всем их нельзя. Но иногда они очень нужны, и за ними приходят те, кто знает о нас. Это, наверное, хорошо». Я плохо понимала, о чем он. «И да, мне нужен кров и какая-либо приличная работа». «Какими знаниями вы обладаете?» Он склонил голову, рассматривая меня. «Даже не знаю», — растерялась я, глазами бегло пробежала по полкам, остановилась на банках с травами. «Могу составить сбор трав от трех видов кашля, мазь от болезни суставов, от лихорадки». Знания о травничестве моментально начали всплывать в памяти. «А я все не чаял. Кому оставлю дело? Как бы странно ни звучало, сама богиня жизни привела вас сюда. Хотя, кто в наше время верит в них?» Он всплеснул руками и, откинув перегородку, отделяющую покупателя от лавочника, выскочил, подошел к дверям, закрыл задвижку. «Как вас зовут?» Он заглянул мне в глаза. «Лорейна». Я не стала менять имя. «А к чему? Кто меня здесь знает?» «А имя рода?» «Танит». Вспомнила я перевод слова «дракон», «леди» с одного из исчезнувших языков. «Дракон? Давно не встречал обладателей такого имени рода. Но все это не важно. Идемте, Лорейна, и я покажу вам ваше жилье. Я живу на втором этаже, а вам достанется весь третий. Чердак заставлен хламом, и ничего интересного там нет». Он поманил меня внутрь дома. Я вошла следом за ним, сначала пройдя комнату заготовок трав и лекарственных составов. Затем мы вышли через еще одну дверь в небольшую прихожую. «Это кухня». Он махнул на другую дверь. «Это выход в сад и веранда. Это гостиная. А это вход на второй и третий этажи». Он указал на небольшую винтовую лестницу, спрятавшуюся прямо за нами. «Извините, а как вас зовут?» Смутилась я. «А я не представился. Ох, простите, старческое, знаете ли. Господин Боттикарио Михаэль». Он поднялся по лестнице и, указав на дверь, сказал. «Это мой этаж. Ваш выше. Попробуйте открыть его вот этим ключом». Он снял со стены связку и, перебрав ее, протянул один из них. Пропустив меня вперед, он остался на своей площадке перед дверью. «Идите смелее», — подбодрил он меня, замершую на ступеньках. А у меня сердце замирало от страха и обреченности, что мне придется прожить здесь целых 16 лет. Вдохнув поглубже воздуха в легкие, я представила себе, что комната будет светлой с большими окнами, что в ней много книг, которые скрасят мой досуг. Маленькая и уютная спальня и ванная. Подошла к двери, вставив ключ в замочную скважину, и, с трудом повернув его, толкнула створку, поддавшуюся с жутким скрипом. «Ох, я сейчас схожу за маслом. Надо смазать замок и петли». Звук шагов сместился вниз и через некоторое время вернулся назад. По лестнице поднялся Михаэль, неся в руке жестяную лейку. Я шагнула в гостиную. В ней было достаточно сумрачно. Подошла к окну и слегка сдвинула тяжелую штору. И попыталась открыть окно. Увы, оно рассохлось, и сама штора подняла тучи пыли. «Апчхи!» И я зажмурилась. «Да, давненько я сюда не заглядывал. Окна сейчас открою. Вода, тряпка, ведро в ванной. Вперед, юная леди. Надеюсь, вы не боитесь грязной работы». Он подошел к окну и, подергав створки, распахнул, прошелся до спальни и открыл окна еще и там. «Я никакой работы не боюсь», — почесала засыпанные пылью глаза рукой. «Это прекрасно. Аптекарское дело не особо прибыльное. Но на содержание дома все же хватает. Если что-то надо отремонтировать, значит, будем вызывать мастеров». Он подошел к двери. «Располагайтесь». Оглядев пространство гостиной, поняла, что много чего придется, возможно, и выкинуть. Например, ветхий ковер, стул. На полках и шкафах у стен виднелись книги, немного посуды и даже какие-то безделушки для украшения комнаты. Расстегнув плащ, повесила его на вешалку возле двери. Подошла к двери, ведущей в ванную, открыла ее. Просто много пыли, а так все вполне достойно. Нашла ведро, тряпки и, повернув медный кран, открыла воду. Та, прогудев где-то внизу с жутким звуком, начала литься. Ржавчина стекла быстро, и я, набрав воды, начала уборку со спальни. Через несколько часов я обессиленно рухнула в кресло. Мусора и хлама набралось немного, но я, недолго думая, свернув все в ковер, выкинула через окно в сад. Оттуда будет проще вынести, чем тащить грязь через весь дом. Шторы и постельное белье были выстираны найденным старым и сухим мылом. Осталось их только повесить на веревку в саду, а пока все было сложено в большой таз, отыскавшийся под ванной. «Ого, вот это да!» В дверь постучали, и, открыв, в нее заглянул господин Михаэль. «Идемте, милая, обедать. Я, конечно, не мастак готовить, но все же делаю, что могу». «Да я и этому рада. Через несколько минут спущусь». Переодевшись в запасной комплект одежды, я отложила для стирки испачканный. Взяла таз с бельем и с трудом отнесла его сначала на первый этаж, а потом в сад, развешивая постиранное на веревку. Вернулась к веранде, оставила таз, сходила, выкинула ветошь из-под окна и пошла в кухню. «А лавка закрыта?» Я окинула взглядом стол и миску с овощным рагу и небольшой порцией мяса. Пара кусков хлеба, несколько яблок и чайник с уже заваренными травками. Действительно небогато. А ведь, судя по пятнам на моем потолке, крыша течет, а мне надо будет на что-то ее ремонтировать. И надо это делать так, чтобы никто не заподозрил того, что у меня есть деньги. Но за то, что я вот так легко нашла приют, надо благодарить богиню. После обеда я выстирала свое платье, вычистила ботинки. Присев в кресло, неожиданно уснула, усталость взяла свое. Проснувшись ночью, я просто перешла в спальню. Улеглась на матрас и, прикрывшись плащом, снова уснула. Я слишком устала. Сердце щемило болью, не было привычного покалывания магии в пальцах. Душа звала все бросить и вернуться домой. Но этот мир на 16 лет станет мне домом. Сочту это жизненным опытом и испытанием на крепкость духа. Все знания, которые я смогу получить здесь, не будут мне лишними. Тем более, есть доступ к закрытой части библиотеки. Скорее всего, это книги о магии, но я еще все же изучу все, что мне сможет помочь в будущем. Чем больше я буду занята, тем меньше мне останется времени, чтобы думать о будущем.